царь уселся в Александровской слободе, во дворце, обведенным валом и рвом. Иван жил тут окруженный любимцами, в числе которых Басмановы, Малюта Скуратов и Афанасий Вяземский занимали первое место. Любимцы набирали в опричнину дворян и детей боярских, и вместо 1000 человек вскоре наверстали их до 6000, которым раздавались поместья и вотчины, отнимаемые у прежних владельцев. Случалось, что их в зимнее время высылали пешком на пустые земли. Таких несчастных было более 12000 семейств. Многие погибали на дороге. Новые землевладельцы дозволяли себе наглости и произвол над крестьянами и вскоре привели их в нищенское положение. Опричники давали царю особую присягу, которой обязывались не только доносить обо всем, что они услышат о царе, но не иметь никакого сообщения с земскими людьми. Им даже вменялось в долг, как говорят летописцы, предавать смерти земских людей и грабить их дома. Иноземцы пишут, что символом опричников было изображение собачьей головы и метла в знак того, что они кусаются, как собаки, и выметают лиходеев. Наглые выходки дозволяли они себе против земских. Подошлет опричник своего холопа к земскому дворянину. Подосланный определится к земскому хозяину в слуги и подкинет ему ценную вещь. Опричник нагрянет в дом с приставом, схватит мнимо беглого раба, отыщет подкинутую вещь и заявит, что его холоп вместе с этой вещью украл у него большую сумму. Хозяин безответен, потому что у него найдено поличное. Холоп опричника показывает, что он украл у своего господина столько-то и передал новому хозяину. Суд изрекает приговор в пользу опричника. Обвиненного ведут на провеж на площадь и бьют по ногам палкой, пока не заплатит долга, или же выдают головою опричника. Таким образом, многие теряли дома, земли и бывали обобраны до ниточки. Иные отдавали жены детей в кабалу и сами шли в холопы. Чтобы угодить царю, опричник должен был отличаться бессердечием к земским людям. За признак сострадания опричник был в опасности потерять поместье, подвергнуться пожизненному заключению, а иногда и смерти. Случалось, заведет опричник с земским на улице разговор, вдруг схватит его и начнет обвинять, что земский ему сказал поносное слово. Опричнику верят. Обидеть царского опричника было смертельным преступлением. Если опричник был высшим существом, которому надобно угождать, земский был существо низшее, которое можно обижать. Так стояли друг к другу служилые, приказные и торговые люди на одной стороне в опричнине, на другой — в земщине. Что касается докрестьян, то в опричнине они страдали от произвола новопоселенных помещиков. При опалах владельцев разорение постигало массу людей. Мы видим примеры, что мучитель, казнивший бояр, посылал разорять их вотчины. При таком состоянии дел на Руси чувство законности должно было исчезнуть. В этот период потеряли силу начатки общинного самоуправления, установленные правительством Сильвестра и Адашева. Учреждение опричнины было таким орудием деморализации народа русского, с которым едва ли что в его истории могло сравниться. Глядевшие на это иноземцы замечают: если бы сатана хотел выдумать что-нибудь для порчи человеческой, и тот не мог бы выдумать ничего удачнее. Казни возрастали со введения опричнины чудовищно. Иные были насильно подстрижены, другие сосланы. С некоторых Иван Васильевич брал новые записи в верности, а Михаила Воротынского освободил из ссылки, чтобы впоследствии замучить. царский образ жизни стал вполне достоин полупомешанного. Иван завел у себя подобие монастыря, отобрал 300 опричников, надел на них черные рясы сверх кафтанов, на головы тафьи, себя назвал игуменом, Вяземского назначил келарем. Малюту Скуратова — пономарем, сочинил для братьев монашеский устав и лично с сыновьями ходил звонить на колокольню. В 12 часов ночи все должны были вставать и идти к продолжительной полуношнице. В 4 утра по царскому звону вся братья собиралась к заутренней, к богослужению, и кто не являлся, того наказывали 8-дневной эпитимией. Утреннее богослужение длилось от 4 до 7 часов утра. В 8 часов шли к обедне. Братия обедала в трапезной. Иван, как игумен, не садился с нею за стол, читал перед всеми житие дневного святого. Нередко после обеда царь ездил пытать опальных. В них у него не было недостатка. Их приводили сотнями. И многих из них перед глазами царя замучивали до смерти. То было любимое развлечение Ивана. После кровавых сцен он казался веселым. Современники говорят, что он всегда дико смеялся, когда смотрел на мучения своих жертв. Сама монашествующая братия его служила ему палачами, и у каждого под рясою был для этой цели нож. Иван, хотя и старался угодить Богу исполнением правил внешнего благочестия, но любил временами и иного рода забавы. Узнает, например, царь, что у какого-нибудь человека есть красивая жена, прикажет опричникам похитить и привести к нему. Поигравши некоторое время со своей жертвой, он отдавал ее на поругание опричникам, а потом приказывал отвести к мужу. Иногда из опасения, чтобы муж не вздумал мстить, царь отдавал приказ убить его или утопить. Иногда же царь потешался над опозоренными мужьями. Ходил в его время рассказ, что у одного дьяка он таким образом отнял жену. Потом, узнавши, что муж изъявлял неудовольствие, приказал повесить изнасилованную жену над порогом его дома и оставить труп в таком положении 2 недели. Нередки были случаи изнасилования девиц, и он сам хвастался этим. Царю хотелось уличить бояр в измене. И вот князья Бельский, Мстиславский, Воротынский получили от короля Сигизмунда и литовского гетмана Хаткевича письма, приглашавшие их перейти в Литву на службу. Бояре доставили эти письма Ивану и отвечали королю с ведома царя не только отказом, но даже с бранью. Ответы эти от 4 лиц обличают одну и ту же их руку и, вероятно, писаны под диктовку царя. Сомнительно, чтобы существовали пригласительные письма к московским боярам. Они не сохранились в польских делах. Тогда как в последних есть боярские черновые ответы. Это была хитрость Ивана, желавшего испытать бояр. Но бояре представили письма царю. Царю не было повода придраться к ним, но нетрудно было выдумать другой повод погубить Конюшева. Царь обвинил старика, будто он хочет свергнуть его с престола и сам сделаться царем. Призвал Конюшева к себе, приказал одеться в царское одеяние, посадил на престол, сам стал кланяться ему в землю и говорил: «Здрав буди, государь всея Руси! Вот ты получил то, чего желал! Я тебя сделал государем, но я имею власть и свергнуть тебя». С этими словами он вонзил нож в сердце боярина и приказал умертвить его жену.